Она выкинула в урну окурок и повернула к монастырю непорочного зачатия, целью поездки в Кенсингтон. На этот раз сестру Сесилию она нашла в огромном саду, раскинувшемся за главным зданием монастыря. Вместе с еще одной монахиней сестра Сесилия сгребала граблями листья из-под мощного платана, который мог бы давать тень целой деревушке. Они уж воздвигли 5 многоцветных холмов в разных концах лужайки. В отдалении, там, где каменный забор обозначал конец монастырских владений, в какой-то степени защищал их от шума электричек, которые с грохотом проносились мимо каждые несколько минут, мужчина в защитном костюме и вязаной шапке присматривал за костром, подкидывая в огонь собранную монахами листву. — С этим надо быть поосторожнее, — сказала Барбара сестре Сесилии после обмена приветствиями. Одно неверное движение, и весь Кенсингтон превратится в угли. Не думаю, что вам этого хотелось бы. Без второго Рена, чтобы отстроить Кенсингтон заново, нет, — подтвердила сестра Сесили. Но вы не волнуйтесь, констабль, мы предельно осторожны. Джордж не отходит от костра ни на секунду. И мне кажется, что Джорджу повезло гораздо больше, чем нам с сестрой Розой. Мы занимаемся собиранием, а вот он делает подношение, принимаемое Господом с радостью. — Простите. Монахиня провела граблями по траве, нацепляя на зубы пучки листьев. — Это библейская аллюзия. Каин и Авель. Костер Авеля произвел дым, который поднялся в небо. — А? — Понятно. Вы не знаете Ветхий Завет? — Только те части, где говорится о возлежании, познании и порождении. Это я их знаю наизусть. Сестра Сесилия рассмеялась и прислонила свои грабли к скамейке, которая окружала ствол платана. Снова обернувшись к Барбаре, она сказала, — Да, в те дни было много возлежаний и порождений себе подобных, констабль. Но иначе и быть не могло, ведь сказанное было населить собой весь мир. Барбара улыбнулась. — У вас не найдется минутки? Я бы хотел еще кое о чем вас спросить. — Конечно, конечно. Вы, я думаю, не захотите говорить на улице? Сестра Сесилия не стала ждать согласия или возражения, она просто сказала своей соратнице. — Сестра Роза, вы не против, если я покину вас на четверть часика? Вторая монахиня кивнула, и сестра Сесилия повела Барбару к невысокому бетонному крыльцу, которое венчалось дверью в серой кирпичной стене. По покрытому линолеумом коридору они дошли до двери с табличкой «Гостевая». Сестра Сесилия постучалась и, не получив ответа, распахнула дверь перед констеблем, говоря, «Не хотите ли выпить чашку чая или кофе? По-моему, у нас сейчас осталось печенье». Барбара отказалась. «У меня всего несколько вопросов», — сказала она монахине. «А вы не возражаете, если я все-таки выпью?» Сестра Сесилия наполнила водой электрический чайник. На столике в углу комнаты стоял старый пластмассовый поднос с жестянкой чая и разномастными чашками и блюдцами. Монахинь достала из маленькой тумбы коробку с кусковым сахаром, бросила себе в чашку 3 кубика и невозмутимо пояснила Барбаре. — Я ужасная сладкоежка, но Бог прощает нам наши маленькие слабости. Однако я бы чувствовал себя менее виноват, если бы съели хотя бы печенье. Мы покупаем низкокалорийное. Ох, я, разумеется, не имел в виду, что вам нужно. — Все в порядке, — заверил ее Барбара. — Я съем одно. Сестра бросила на посетительницу лукавый взгляд. — Они упакованы по 2 штуки, констабль. — Давайте, я справлюсь. Налив в чашку кипятка и выложив на отдельное блюдце печенье, сестра Сесилия была готова отвечать на вопросы Барбары. Они сели у окна на обтянутой винилом стулья.